Сквозь пелену слез она следила, как Джемми бежал по дистанции. Что бы она ни говорила ему перед стартом, на самом деле Лиз очень хотела, чтобы он победил. Победил ради себя, ради отца, ради нее, наконец. Эта победа доказала бы, что все не так плохо, и что они могут жить даже без Джека. Прежде всего, сам Джемми нуждался в подобном доказательстве едва ли не больше, чем все остальные. С замиранием сердца Лиз следила за тем, как бегуны приближаются к финишу. Джемми бежал третьим или четвертым, но перед самым концом дистанции у него за спиной словно выросли крылья. Стремительный рывок, и Джемми вырвался вперед. Он не вертел головой по сторонам, не оглядывался назад, как делали другие мальчики. Он смотрел только вперед, вперед и несся. Нет, летел к финишной черте. Что произошло дальше, Лиз поняла не сразу. Лишь через несколько мгновений до нее дошло, что Джемми прибежал первым. Он грудью бросился на ленточку и, задыхающийся и счастливый, остановился у дальнего конца беговой дорожки, ища взглядом мать, пока специальная болельщица из добровольцев обнимала и поздравляла его. Разделявшие их 100 ярдов, Лиз преодолела едва ли не быстрее Джемми. Подбежав к сыну, она крепко обхватила его обеими руками, прижала к груди, не замечая, что слезы потоком текут по ее щекам. «Я выиграл! Выиграл! Выиграл все-таки!» Захлебываясь от счастья, восклицал Джемми. «С папой я никогда не выигрывал первое место, а с тобой выиграл! Правда, мы молодцы, а?» «Конечно, родной», — ответила Лиз, думая о том, как был бы рад за сына Джек. В эти секунды она почти физически ощущала его довольную улыбку. Крепче прижав Джемми к себе, тихонько поблагодарила Бога и Джека за то, что они сделали эту победу возможной. Потом она поцеловала Джемми в нагретую солнцем темную макушку и сказала, что ужасно им гордится. Джемми посмотрел на нее и удивленно вскинул брови. «А ты разве не рада, мама?» У него была настолько озадаченная мордочка, что Лиз не выдержала и рассмеялась сквозь слезы, конечно. «Конечно, я рада. Ты молодец, Джемми». Лиз нашла взглядом Питера и девочек, которые сидели на трибуне, и они с Джемми помахали им. По стадиону стали объявлять имена победителей, и Джемми пошел на пьедестал почета получать свою золотую медаль. Питер и сестры торжествующе завопили. Лиз тоже едва удерживалась, чтобы не визжать от радости и не прыгать на одной ножке. Джемми одержал важную победу. И что бы ни ожидало его в других видах, сегодняшний день можно было считать удачным. После бега на 100 ярдов Джемми принял участие в прыжках в длину и занял 2-е место, а в беге в мешках снова стал 1-м. Таким образом, он завоевал 2 золотые и 1 серебряную медаль и был буквально на 7-м небе от счастья. Когда вечером они наконец собрались уезжать, Джемми повесил сразу 3 медали себе на шею и ни за что не хотел снимать. Это был действительно знаменательный день для всей семьи. Лиз решила завершить его, отметив успех Джемми в кафе «Оленей глаз» в Саусалита. «С папой я никогда не выигрывал золото», — снова сказал Джемми, когда они уже сидели в кафе. «Ты отличный тренер, мама. Я думал, ты не справишься». «Я тоже сомневалась», — вставила Меган, глядя на Лиз с гордостью и любовью. А Энни и Рэйчел пошутили, что теперь, когда Джемми стал олимпийским чемпионом, он чего доброго задерет нос и перестанет здороваться со своими родными сестрами. Лиз же пообещала сыну, что вставит его медали под стекло, чтобы он мог повесить их на стену. «Нет, мам, ты и вправду отлично поработала», — сказала Энни. «Мы не знали, что у тебя такие замечательные способности. Похоже, тебе по силам сделать из Джемми чемпиона настоящих игр. Мне, во всяком случае, очень бы хотелось, чтобы, завидев меня, люди говорили: смотрите, вон идет Энни Сазерленд, родная сестра 5-кратного чемпиона Олимпийских игр». Лиз улыбнулась. «Дело тут не во мне, а в Джемми», — ответила она. «Все, что я делала, это засекало время, пока он бегал по дорожке на заднем дворе. Занятие легче легкого». Но это было не совсем так. 5 недель тренировок, которые в конце концов принесли свои плоды, были трудны не только для Джемми, но и для нее. Но теперь, видя, как гордо и счастлив ее сын, Лиз готова была забыть о своих сомнениях и колебаниях.